Что-то то и дело всплывало со дна, а потом снова исчезало в глубине. Большей частью варево было бурым. На поверхности образовывались пузыри, росли и липко лопались с характерным блоб. В этом котле могло твориться что угодно. Вполне может быть, в данный момент там зарождалась жизнь. Один раз нянюшка Яг пробовала все. А кое-что она могла попробовать и несколько тысяч раз. Нянюшка сняла с крючка черпак, взяла миску и налила бурого варева. Мгновением позже она откинула занавешивающий вход кусок полотна и заглянула в темное чрево палатки. В полутьме нечетко различалась некая фигура, сидящая со скрещенными ногами и курящая трубку. «Ничего, если я зайду?» — спросила нянюшка. Фигура кивнула. Нянюшка вошла и тоже присела. Выждав из приличия несколько секунд, она тоже вытащила трубку. «Видать, вы с тетушкой Прияткой большие приятельницы». «Она меня знает». «А-а». Снаружи послышалось звяканье черпака, которым очередной покупатель наливал себе варево. Из трубки нянюшки Яг кольцами поднимался сизый дым. «По-моему, — наконец промолвила она, — очень немногие уходят, не заплатив». «Да». Последовала очередная пауза. «Небось, — продолжила нянюшка, — кое-кто даже золотом платит, драгоценными камнями, пахучими благовониями и всяким таким?» «Нет». «Удивительно». Нянюшка Яг еще немного помолчала, слушая отдаленные звуки рыночной суеты и собираясь силами. «И как это называется?» «Гумбо». «Вкусно». «Знаю». «Видно, тот, кто умеет так готовить, умеет и еще много чего». Нянюшка Яг сосредоточилась. «А, госпожа Гоголь?» Она выжидающе замолчала. «Почти что так, госпожа Яг». Обе женщины смотрели на призрачные силуэты друг друга, как заговорщики, которые, обменявшись паролем и отзывом, ждут, что будет дальше. «Там, откуда я родом, это называется ведьмовство», — негромко произнесла нянюшка. «А там, откуда родом я, мы называем это вуду», — сказала госпожа Гоголь. Изборожденный морщинами лоб нянюшки сморщился еще больше. «Это что-то вроде возни с разными там куклами, мертвецами и прочим?» «Ровно в той же степени, в какой ведьмовство — это беготня голышом и втыкание булавок в людей», — спокойно парировала госпожа Гоголь. «А-а», — отозвалась нянюшка, — «я поняла, что ты хочешь сказать». Она неловко заерзала. В глубине души нянюшка была женщиной честной. «Хотя, если признаться честно, — добавила она, — но только иногда, ну, может быть, булавочку другую». Госпожа Гоголь сурово кивнула. «Ладно, иногда. Зомби другого, — ответила она. — Но только когда иного выбора нет». «Разумеется, когда не остается выбора». «Когда, ну, знаешь, когда люди должного уважения не выказывают и все такое». «Когда нужно дом покрасить». Нянюшка широко во все зубы улыбнулась. Госпожа Гоголь тоже улыбнулась, по зубам превзойдя ее штук на 30. «Мое полное имя — Гита Яг, но обычно меня кличут нянюшкой». «А меня полностью зовут Эрзули Гоголь», — откликнулась госпожа Гоголь, «но обычно меня кличут госпожой Гоголь». «Как я понимаю, — продолжила нянюшка, — здесь за граница, так что, может, здесь совсем иная магия. Да, но и не удивительно. Деревья здесь другие, люди другие, напитки другие, с бананами. Так что и магия здесь должна быть другой. Вот я и подумала. Гита, девочка моя, учиться никогда не поздно». «Да, так и подумала». «Само собой». «Что-то с этим городом не так. Как только попали сюда, я в раз почувствовала». Госпожа Гоголь кивнула. Некоторое время стояла тишина, прерываемая лишь попыхиванием трубок. Потом снаружи что-то звякнуло, последовала задумчивая пауза, после чего чей-то голос вдруг произнес: «Гитаяк, я знаю, что ты внутри». Силуэт госпожи Гоголь вытащил трубку изо рта. «Хорошо», — сказала она. «У нее отличный вкус». Занавес у входа приоткрылся. «Привет, Эсме», — поздоровалась нянюшка Яг. «Благословенно будь, это палатка», — промолвила матушка-ветровозка, вглядываясь в полутьму. «Это госпожа Гоголь», — представила нянюшка. «Она вроде колдуньи Вуду. Это в здешних краях так ведьм называют». «В здешних краях и другие ведьмы имеются», — ответила матушка. «Ты произвела большое впечатление на госпожу Гоголь, найдя меня здесь», — похвасталась нянюшка. «А чего тут такого?» — фыркнула матушка. «Когда я заметила, что у входа гриба умывается, остальное — одна сплошная дедукция».